Впрочем, меня-то фамилия вашего жениха пока не интересует, но если понадобится, полиция это установит в 5 минут. Готовы ли вы рассказать мне все, что вам известно о супругах Каменевых и о любовном треугольнике, возникшем между ними и некой Анной Юриковой?» «Да, я на это пойду. В конце концов, это чужая жизнь, а мне надо устраивать свою собственную. Вы уже поняли, в каких тяжелых обстоятельствах я нахожусь». «Я бы сказала, что обстоятельства не столько тяжелые, сколько сложные, и не стоит их еще более усложнять, чтобы они и в самом деле не стали тяжелыми. Вы не будете возражать, если наш разговор я запишу на магнитофон, как хотите. Итак, я слушаю». «Разве вы не будете задавать вопросы?» «Нет, зачем же? Просто рассказывайте с самого начала о Каменевых все, что вам известно». «Хорошо». Ада приняла удобную позу, опустила глаза и приготовилась рассказывать. «Я сейчас уже не помню, кто именно познакомил меня с Натальей. Жаль, если вы не сможете этого вспомнить», — перебила ее Апраксина. «А, подождите, да, конечно, это было в машинописном бюро. Мириам Фишман, моя приятельница, любит сама помогать другим и своих знакомых умеет к этому привлечь. Когда Каменевы только-только объявились в Мюнхене, они поначалу очень нуждались, сидели, как все, на пособии. Мириам где-то познакомилась с Натальей, пригласила ее в бюро и стала давать ей работу». «По-черному, надо полагать». «А как вы думали, у Натальи не было разрешения на работу?» «И работая в одном бюро, вы сблизились с Натальей Каменевой и стали подругами?» «Подругами? Подругами это слишком сильно сказано. Просто я изредка кое в чем ей помогала, почти всегда по просьбе Мириам. Сама-то я хорошо знаю, что ни одно благодеяние не остается безнаказанным, но Мире я отказать не могу, нас слишком многое связывает». «Ну еще бы, ведь она ваша работодательница?» «Не только. Мира — это действительно моя подруга, и я ею дорожу, как умею». «Как умеете?» «Ну хорошо. А можно уточнить, как именно вы помогали Наталье Каменевой?» «Но в то время как я ушла от мужа, я сняла эту квартирешку. Часть своих вещей я отдала в Красный Крест, но все равно барахла оставалось слишком много, и как-то я пригласила Наталью в гости, чтобы она смогла отобрать себе что-нибудь из одежды. У нас и размер обуви оказался одинаковый, так что туфлями и сапогами я ее обеспечила, по крайней мере, на первое время. Подарила ей кое-что из косметики, украшений. Наверное, это было очень кстати. Наталья ревновала своего мужа к Анне Юриковой, и ей было важно хорошо выглядеть, не так ли?» «Возможно». «Наталья делилась с вами своими сердечными проблемами?» «Да, она всем подряд жаловалась, что Каменев изменяет ей с Юриковой. Она не делала секретов из своих семейных неурядиц». «А когда начался этот роман, как вы думаете?» «Наталья утверждала, что это началось много лет назад. Юрикова и Каменев познакомились еще в Ленинграде». «Разве Каменевы ленинградцы?» «Нет, они жили в Кривом Роге, но Константин часто приезжал в Ленинград, у него там были друзья. Потом они совсем переехали в Ленинград, а уже оттуда позднее эмигрировали, так что треугольник этот существовал не один год». «Понятно. Скажите, а Наталья до эмиграции знала, что Юрикова живет в Мюнхене?» «Да, знала. Но она не думала, что и они окажутся здесь. Каменев сказал ей, что они остановятся в Мюнхене всего на несколько дней, на пути из Вены. Возьмут его картины у Юриковой, которые она заранее вывезла из СССР, и двинутся с ними в Париж. Но с Парижем у них вышел полный облом, и они застряли в Мюнхене. Конечно, Каменев уверял Наталью, что их с Юриковой связывает только любовь к искусству и общие интересы. Не знаю, как уж там у них обстоит с любовью к искусству, но любовниками они были. Каменев встречался с Юриковой на людях? Конечно, у него было несколько выставок, которые ему устроила Юрикова, и на вернисаже они являлись всегда втроем. По-моему, Каменеву это даже нравилось. Наталья была очень хорошенькая, молоденькая, смотрела на него влюбленными глазами, а Юрикова женщина яркая, известная всему городу. Они обе его устраивали, каждая по-своему. Маленький, но изысканный гарем? Вот-вот. Женщины ненавидели друг друга? Естественно. Юрикова привыкла добиваться своего везде и во всем, она была знаменитостью. Они писали на Западе еще тогда, когда она сидела в лагере. Мне кажется, она считала, что имеет все права на Каменева, ведь это она его сделала. Как это понимать, сделала? Она ввела его в круг ленинградских художников. Она выставляла его работы на Западе, когда он еще прокисал в своем кривом роге.